Глава 14. Алена. «Но это, конечно, не обязательно, мы ведь не на торжественной церемонии», — вздрогнула я от голоса работницы ЗАГСа. Я резко втянула носом воздух и отпрянула от Мити. Взглянула на женщину, думая, что она ехидно улыбалась, глядя нам вслед. Но ей не было до нас никакого дела. Она уже поднялась со своего места, собирая на столе какие-то бумаги в стопочке, и, казалось, успела забыть о нашем присутствии. «Спасибо вам, Валерия Ивановна», — услышала я голос Мити. Тогда женщина подняла на моего уже мужа потеплевший взгляд и мягко улыбнулась. «Надеюсь, Митенька, здесь встретимся не скоро», — пожелала она, и мы вышли. Уже за закрытой дверью Майка бросилась нас обнимать. «Поздравляю!» — взвизгнула она, расцеловывая мои щеки. «Присоединяюсь!» — буркнул Фил, не сводя взгляда с моей подруги. Как я и предсказывала, парень на нее запал, с первого взгляда оценил и еще больше завелся, когда Майка его с первого же подката осадила. Еще бы! Инстинкт охотника сразу пришел в действие, только вот моей подруге было плевать, хотя Фил был очень симпатичным парнем, не привыкший к отказам. «Откуда ты знаешь эту женщину?» — спросила я, кивнув на закрытую дверь, из которой мы только что вышли, потому что последняя ее фраза никак не выходила из моей головы. «Она была близкой подругой моей мамы», — ответил Митя, улыбнувшись. «Кстати, твои родители знают о нашем браке?» — вдруг спохватилась, вытаращив глаза на новоиспеченного мужа. «Папа не в курсе, если тебе интересно. Но я собираюсь вас познакомить, заодно обрадовать хорошей новостью», — ответил Митя, хмыкнув. «А мама?» — вырвалась у меня, но я сразу поняла, что зря затронула этот вопрос. «А мама давно умерла, мне 13 лет было», — неохотно ответил парень. Мне показалось, что ему не хотелось распространяться на эту тему. Возможно, смерть мамы была все еще болезненным событием в его жизни. «Прости, я не подумала», — пробормотала, поджимая губы. «Не извиняйся, ты ведь ни в чем не виновата. Можешь обо всем у меня спрашивать. Несколько минут назад мы стали семьей, так что между нами не должно быть секретов», — заявил Митя, словно мы теперь настоящая семья. «Кроме нас пятерых на регистрацию больше никто не приехал. Нас все ждут в клубе», — прокомментировал Митя, будто знал, о чем я размышляла. «Тогда выдвигаемся?» — спросила Рита. «Только уточните, куда, я Илье координаты сброшу. Он чуть позже подъедет». «Клуб «Мохито», — ответил Митя. «Тот, что в центре?» «Крутое заведение, нам туда ни разу не удавалось попасть», — удивленно произнесла подруга. «Владелец мой друг, поэтому проблем нет», — пожал плечами Митя. Он не хвастался такими знакомствами, не видел в этом ничего особенного. Мне нравилось в нем это. Я и раньше считала его бескорыстным, а теперь только убеждалась, наблюдая за ним. Мои девчонки были рады услышать, что мы отметим свадьбу в таком пафосном месте. Хотя по мне клуб как клуб. Я не разделяла их энтузиазма. Наоборот, слегка нервничала. «Поздравляем!» — послышалось со всех сторон, стоило нам только войти в клуб. Все вокруг было украшено белыми и розовыми шарами. Друзья Мити бросали в воздух лепестки роз, осыпая нас, пока мы шли по проходу, который создали они для нас, встав по две стороны. Вокруг стреляли хлопушки и звучали поздравления. Я словно в сон попала, не ожидала ничего подобного. Посторонних в клубе не было, зато кто-то нанял ведущего. У нас была самая настоящая свадьба с дурацкими конкурсами и танцами. Самым страшным испытанием для меня был момент, когда кто-то из друзей Мити закричал «Горько!». Я оторопела, понимала, что Митя не сказал своим про то, что свадьба не настоящая. А вот моего мужа ни насколько не смутила эта ситуация. Он быстро приблизился и склонился ко мне. «Прости», — прошептал он, прежде чем легко коснуться моих губ. И хотя это касание нельзя было назвать настоящим поцелуем, все же мое сердце рвануло к горлу, забарабанив так, словно стремилось выскочить. «Эх, а что так слабо?» — попытался пошутить ведущий, но как только словил недовольный взгляд жениха, тут же переобулся и больше ничего подобного не допустил. Только вечером мы поднялись наверх в ту самую VIP-комнату, где были накануне. Там мы шумной гурьбой продолжили праздновать, пока персонал на первом уровне убирал следы нашего веселья. Вскоре клуб стал наполняться людьми. Зазвучала ритмичная музыка, девчонки то и дело спускались вниз на танцпол, периодически таскали с собой и меня. Такой я свою свадьбу никогда не представляла. Оттого она и была для меня необычной и запоминающейся. Фил весь вечер пытался подкатывать к Майке, но она лишь посмеивалась над его попытками, не давала даже близко подойти, ровно до того момента, как в клубе появился Сева. Только его тут и не хватало для полноты картины. Встреча была эпичной. Сперва немая сцена, когда он увидел меня в белом платье и моего мужа за спиной, грозно на него взирающего. Он застыл лишь на какие-то секунды, соображая, что никакой свадьбы не будет. После он резко развернулся в сторону бара, но, не дойдя пару шагов, снова замер на месте, обнаружив в шаге от себя Майку. Она как раз протянула руку к Филу, желая его оттолкнуть, но заметила смотрящего на нее Севу и передумала. Она слегка прищурила глаза и схватила Фила за пиджак, притягивая его к себе. Маняще улыбнулась ему, кокетливо захлопав ресницами. Я даже усмехнулась, заметив такие перемены. «Что ж, Сева, пришло твое время пожинать плоды своих необдуманных действий и слов», — подумала я, глядя, как начал злиться Сева, сгорая от ревности. Митя утащил меня танцевать в первый раз за вечер. Заиграла медленная романтичная музыка. Я совсем забыла о подруге и ее проблемах, вообще обо всем забыла, потонув в ощущениях и красивых голубых глазах, что пристально воззрились на меня. Плавные движения, жаркое дыхание, невероятный аромат, исходящий от Мити, все это сводило с ума. Я уткнулась носом ему в плечо, надеясь пережить эти несколько минут без потерь. Смотреть на него было довольно опасно. Я боялась поверить в то, что между нами все по-настоящему, и снова обжечься. Ведь Митя еще ни разу не сказал, что я ему нужна. Он лишь говорил, что хочет мне помочь, а это далеко не одно и то же. Ведь может так оказаться, что я вызываю в нем лишь жалость, совсем не то чувство, которое мне хотелось бы получить от него. Танец закончился, и я снова смогла свободно дышать, отстранившись от Мити настолько, насколько позволяла толпа на танцполе. Мне сразу в глаза бросилась Майка и Сева. Они о чем-то жарко спорили, при этом Майка стояла, вцепившись в руку Фила. Тот пару раз порывался встрять в спор, но оба его останавливали. «Любопытно», — прокомментировал Митя мне на ухо. «Да уж», — пробормотала я, ощущая, как по коже, опаленной его дыханием, побежали взбудораженные мурашки. Он увлек меня наверх. Я не стала сопротивляться, ведь вмешиваться в разборки подруги не было необходимости. Тем более там был Фил, который мог защитить ее от Севы, и Сева, который мог защитить от Фила, как бы смешно это ни звучало. Поднявшись наверх, я не торопилась скрыться в випке, остановилась у перил и продолжала наблюдать. Покачивалась в ритм музыки, и впервые за долгое время на самом деле отдыхала, не думая, как выживать придется завтра. Я просто разрешила себе расслабиться. Кто знает, может, это единственная в моей жизни свадьба. Митя весь этот день ни на шаг от меня не отходил, только отпускал чуть дальше от себя, когда девчонки уводили танцевать. И все же сам тоже спускался, находясь где-то поблизости. Я все время ловила его в поле зрения, краснела и задыхалась от его взгляда, но старалась, чтобы мое смятение никто не заметил, особенно он. Сева отстал от Майки, но никуда не делся, только лишь наблюдал за ней с каменным лицом. Подруга все это видела и упивалась местью, флиртовала вовсю с Филом. «Интересно, насколько его хватит?» – произнес Митя, когда я успела забыть о его присутствии. Вздрогнула от звука его голоса, хотя он говорил довольно тихо, просто подошел слишком близко. «Испугал?» – мягко спросил он. Я задумалась, не хотела пускаться в пространное объяснение. «О ком ты спрашивал?» «О твоем женихе», – ответил мой муж, тихо засмеявшись. «Ага, смешно звучит, если учитывать, что у меня теперь есть муж», – заметила я. В момент, когда Фил стал слегка распускать руки, Сева не выдержал. Он, словно хищник, ожидавший удобного момента, рванул в сторону танцующей пары. Не останавливаясь, прямо на ходу, он въехал кулаком Филу в челюсть. Я думала только о том, чтобы у парня зубы на месте остались. «Нужно что-то делать», — ахнула я, растерянно наблюдая за дракой. Фил только в первую секунду пропустил удар, потому что не ожидал его, а уже в следующую с той же силой отвечал сопернику. Митя никуда даже не дернулся, хотя и видел, что его друг дрался. Пару секунд спустя я поняла, почему. К парням подлетел Арис и еще кто-то незнакомый. Они оттащили хулиганов друг от друга. Я видела, как подруга метнулась к Севе. «Думаю, бой на этом завершен», — сказал Митя, устраивая подбородок на моем плече и смыкая руки на моей талии. Я была готова растаять от подобного жеста, но лишь замерла в его руках, боясь дышать, чтобы не спугнуть момент. Прикрыла глаза и постаралась запомнить эти ощущения. Хотелось хоть на пару мгновений продлить их, пока Митя не одумался и не вспомнил, что наши отношения фиктивные, как и брак. В какой-то момент я словила себя на мысли, что меня кидает из крайности в крайность, ведь я в одну секунду хотела, чтобы он был рядом настолько, чтобы чувствовать его кожей, а в другую, чтобы держался подальше. И что с этим делать, я понять не могла, просто надеялась, что это пройдет. И всему виной сам факт того, что я невеста, и у меня свадьба, первая в жизни. Не знаю, о чем думал Митя в тот момент, но почему-то я вспомнила слова Майки, которые прозвучали тем же утром. Он смотрит на тебя, как на самое дорогое, что есть в его жизни. В этот момент я именно это чувствовала. Он обнимал меня так, словно я была ему очень дорога. И самое страшное, что я начинала во все это верить. Поняв, что начала терять контроль над ситуацией, я убрала от себя его руки и, не глядя в его сторону, направилась обратно к лестнице. «Пойду узнаю, как там Майка», — обронила я, прежде чем спешно спуститься. Конечно же, я почувствовала, что он двинулся вслед за мной и ни на шаг не отставал. «Ален, постой», — попросил он, схватив меня за руку, когда я преодолела последнюю ступеньку. «Что?» — ахнула я, разворачиваясь к нему и залипая на его невероятных глазах. «Думаю, не стоит сейчас им мешать», — ответил он, уже склонившись к уху. Я недоуменно посмотрела на Митю, потом перевела взгляд в ту сторону, где в последний раз видела Майку, и только тогда поняла, о чем он говорил.